рыдая, возвращает Вере обручальное кольцо. «Я не смею мешать твоему счастью», — говорит он, — «но умоляю, не делай сразу решительного шага. Подумай, поразмысли, проверь и себя, и его. Дитя, ты не знаешь жизни и летишь, как мотылек, на блестящий огонь, а я, увы, я знаю хладный и лицемерный свет. Знай, что телеграфисты увлекательны, но коварны. Для них доставляет неизъяснимое наслаждение обмануть своей гордой красотой и фальшивыми чувствами неопытную жертву и жестоко насмеяться над нею». Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера позабывает своего поклонника и выходит замуж за красивого молодого Васю. Но телеграфист не забывает ее. Вот он переодевается трубочистом и, вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры. Следы пяти пальцев и двух губ остались, как видите, повсюду. На коврах, на подушках, на обоях и даже на паркете. Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кухню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность повара Луки заставляет его обратиться в бегство. Вот он в сумасшедшем доме, а вот постригся в монахи. Но каждый день неуклонно посылает он Вере страстные письма, и там, где падают на бумагу его слезы, там чернила расплываются кляксами. Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов, наполненный его слезами. «Господа, кто хочет чаю?» — спросила Вера Николаевна. Глава седьмая. Долгий осенний закат догорел, погасла последняя багровая узенькая, как щель, полоска, рдевшая на самом краю горизонта между сизой тучей и землей. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи. Да голубой луч от маяка подымался прямо вверх тонким столбом и точно расплескивался там о небесный купол жидким туманным светлым кругом. Ночные бабочки бились о стеклянные колпаки свечей. Звездчатые цветы белого табака в палисаднике запахли острее из темноты и прохлады. Спешников, вице-губернатор и полковник Пономарев давно уже уехали, обещав прислать лошадей обратно со станции трамвая за комендантом. Оставшиеся гости сидели на террасе. Генерала Амосова, несмотря на его протесты, сестры заставили надеть пальто и укутали его ноги теплым пледом. Перед ним стояла бутылка его любимого красного вина, Помарт. Рядом с ним по обеим сторонам сидели Вера и Анна. Они заботливо ухаживали за генералом, наполняли тяжелым густым вином его тонкий стакан, придвигали ему спички, нарезали сыр и так далее. Старый комендант жмурился от блаженства. «Да-с, осень, осень, осень», — говорил старик, глядя на огонь свечи и задумчиво покачивая головой. «Осень, вот и мне уж пора собираться. Ах, жаль-то как! Только что настали красные денечки. Тут бы жить да жить на берегу моря, в тишине, спокойненько. И пожили бы у нас, дедушка», — сказала Вера. «Нельзя, милая, нельзя, служба. Отпуск кончился. А что говорить, хорошо было бы. Ты посмотри только, как розы-то пахнут. Отсюда слышу. А летом в жары ни один цветок не пахнул. Только белая акация, да и та конфетами». Вера вынула из вазочки две маленькие розы, розовую и карминную, и вдела их в петлицу генеральского пальто. «Спасибо, Верочка». Аносов нагнул голову к борту шинели, понюхал цветы и вдруг улыбнулся своей славной старческой улыбкой. «Пришли мы, помню я, в Буккарест и разместились по квартирам. Вот как-то иду я по улице. Вдруг повеял на меня сильный розовый запах. Я остановился и увидел, что между двух солдат стоит прекрасный хрустальный флакон с розовым маслом. Они смазали уже им сапоги и также ружейные замки. «Что это у вас такое?» — спрашиваю. Какое-то масло, ваше высокоблагородие. Клали его в кашу, да не годится. Так и дерет рот, а пахнет оно хорошо. Я дал им целковый, и они с удовольствием отдали мне его. Масло уже оставалось не более половины, но, судя по его дороговизне, было еще, по крайней мере, на 20 червонцев. Солдаты, будучи довольны, добавили: «Да вот еще, ваше высокоблагородие, какой-то турецкий горох. Сколько его не варили, а все не поддается, проклятый». Это был кофе. Я сказал им: «Это только годится туркам, а солдатам не идет». К счастью, опиуму они не наелись. Я видел в некоторых местах его лепешки, затоптанные в грязи. «Дедушка, скажите откровенно», — попросила Анна, — «скажите, испытывали вы страх во время сражений? Боялись?» «Как это странно, Анночка! Боялся, не боялся. Понятное дело, боялся. Ты не верь, пожалуйста, тому, кто тебе скажет, что не боялся и что свист пуль для него — самая сладкая музыка. Это или псих, или хвостун. Все одинаково боятся, только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь, страх-то остается всегда один и тот же, а умение держать себя от практики все возрастает. Отсюда и герои, и храбрецы. Так-то. Ну, испугался я один раз, чуть не до смерти. Расскажите, дедушка, — попросили в один голос сестры. Они до сих пор слушали рассказы о Носова с тем же восторгом, как и в их раннем детстве. Анна даже невольно совсем по-детски расставила локти на столе и уложила подбородок на составленные пятки ладоней. Была какая-то уютная прелесть в его неторопливом и наивном повествовании. И самые обороты фраз, которыми он передавал свои военные воспоминания, принимали у него невольно странный, неуклюжий, несколько книжный характер. Точно он рассказывал по какому-то милому древнему стереотипу. «Рассказ очень короткий», — отозвался Аносов. «Это было на Шибке зимой, уже после того, как меня контузили в голову. Жили мы в землянке вчетвером. Вот тут-то со мною и случилось страшное приключение. Однажды поутру, когда я встал с постели, представилось мне, что я не Яков, а Николай, и никак я не мог себя переуверить в том. Приметив, что у меня делается помрачение ума, закричал, чтобы подали мне воды, помочил голову, и рассудок мой воротился. Воображаю, Яков Михайлович, сколько вы там побед одержали над женщинами», — сказала пианистка Женни Рейтер. «Вы, должно быть, с молоду очень красивы были». «О, наш дедушка и теперь красавец!» — воскликнула Анна. «Красавцем не был», — спокойно улыбаясь, сказал Аносов, «но и мной тоже не брезговали. Вот в этом же Буккаресте был очень трогательный случай. Когда мы в него вступили, то жители встретили нас на городской площади с пушечной пальбою, отчего пострадало много окошек. Но те, на которых поставлена была в стаканах вода, остались невредимы. А почему я это узнал? А вот почему. Пришедший на отведенную мне квартиру, я увидел на окошке стоящую низенькую клеточку. На клеточке была большого размера хрустальная бутылка с прозрачной водой. В ней плавали золотые рыбки, и между ними сидела на примосточке канарейка. Канарейка в воде. Это меня удивило, но, осмотрев, увидел, что в бутылке дно широко и вдавлено глубоко в середину, так что канарейка свободно могла влетать туда и сидеть. После сего сознался сам себе, что я очень недогадлив. Вошел я в дом и вижу прихорошенькую болгарочку. Я предъявил ей квитанцию на постой и, кстати, уж спросил, почему у них целые стекла после канонады. И она мне объяснила, что это от воды, а также объяснила и про канарейку. До чего я был несообразителен. И вот среди разговоров взгляды наши встретились, между нами пробежала искра, подобная электрической, и я почувствовал, что влюбился сразу, пламенно и бесповоротно. Старик замолчал и осторожно потянул губами черное вино. «Но ведь вы все-таки «Объяснились с ней потом?» — спросила пианистка. «Конечно, объяснились. Но только без слов. Это произошло так». «Дедушка, надеюсь, вы не заставите нас краснеть», — заметила Анна, лукаво смеясь. «Нет, нет, роман был самый приличный. Видите ли, всюду, где мы останавливались на постой, городские жители имели свои исключения и прибавления. Но в Буккаресте так коротко обходились с нами жители, что когда однажды я стал играть на скрипке, то девушки тотчас нарядились и пришли танцевать. И такое обыкновение повелось на каждый день. Однажды во время танцев, вечером, при освещении месяца, я вошел в сенцы, куда скрылась и моя болгарочка. Увидев меня, она стала притворяться, что перебирает сухие лепестки роз, которые, надо сказать, тамошние жители собирают целыми мешками. Но я обнял ее, прижал к своему сердцу и несколько раз поцеловал. С тех пор каждый раз, когда являлась луна на небе со звездами, спешил я к возлюбленной моей и вседенные заботы на время забывал с нею. Когда же последовал наш поход из тех мест, мы дали друг другу клятву вечной взаимной любви и простились навсегда. «И все?» — спросила разочарованно Людмила Львовна. «И чего же вам больше?» — возразил комендант. «Нет, Яков Михайлович, вы меня извините. Это не любовь, а просто бивуачные приключения армейского офицера». «Не знаю, милая моя, ей-богу, не знаю. Любовь это была или иное чувство?» «Да нет, скажите, неужели в самом деле вы никогда не любили настоящей любовью? Знаете, такой любовью, которая, ну, которая, словом, святой, чистой, вечной любовью, неземной, неужели не любили?» «Право, не сумею вам ответить», — замялся старик, поднимаясь с кресла. «Должно быть, не любил. Сначала все было некогда. Молодость, кутежи, карты, война. Казалось, конца не будет жизни, юности и здоровью. А потом оглянулся и вижу, что я уже развалина. Ну, а теперь, Верочка, не держи меня больше. Я распрощаюсь. Гусар», — обратился он к Бахтинскому, — «ночь теплая. Пойдем-ка навстречу нашему экипажу». «Я пойду с вами, дедушка», — сказала Вера. «И я», — подхватил Анна. Перед тем, как уходить, Вера подошла к мужу и сказала ему тихо: «Поди посмотри, там у меня в столе, в ящичке, лежит красный футляр, а в нем письмо, прочитай его». Глава 8. Анна с Бахтинским шли впереди, а сзади, шагов на 20, комендант под руку с Верой. Ночь была так черна, что в первые минуты, пока глаза не претерпелись после света к темноте, приходилось ощупью ногами отыскивать дорогу. А Носов, сохранивший, несмотря на годы, удивительную зоркость, должен был помогать своей спутнице. Время от времени он ласково поглаживал своей большой холодной рукой руку Веры, легко лежавшую на сгибе его рукава. «Смешная это Людмила Львовна», — вдруг заговорил генерал, точно продолжая вслух течение своих мыслей. «Сколько раз я в жизни наблюдал, как только стукнет даме под 50, а в особенности, если она вдова или старая девка, то так и тянет ее около чужой любви покрутиться. Либо шпионит, злорадствует и сплетничает, либо лезет устраивать чужое счастье, либо разводит словесный гумми-арабик насчет возвышенной любви. А я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви. Да и в мое время не видел». «Ну как же это так, дедушка?» — мягко возразила Вера, пожимая слегка его руку. «Зачем клеветать? Вы ведь сами были женаты, значит, все-таки любили». «Ровно ничего не значит, дорогая Верочка. Знаешь, как женится? Вижу, сидит около меня свежая девчонка. Дышит, грудь так и ходит под кофточкой, опустит ресницы длинные-длинные такие, и вся вдруг вспыхнет, и кожа на щеках нежная, шейка белая такая невинная, и руки мягонькие, тепленькие. Ах,

Нам известны инициалы этого ППЖ. Как его, Вера? ГСЖ. Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Этого совершенно достаточно. Завтра же я беру городской указатель и отыскиваю чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-нибудь я его не найду, то просто-напросто позову полицейского, сыскного агента и прикажу отыскать. На случай затруднения у меня будет в руках вот эта бумажка с его почерком. Одним словом, завтра к 2 часам дня я буду знать в точности адрес и фамилию этого молодчика и даже часы, в которые он бывает дома. А раз я это узнаю, то мы не только завтра же возвратим ему его сокровище, а и примем меры, чтобы он уже больше никогда не напоминал нам о своем существовании. «Что ты думаешь сделать?» — спросил князь Василий. «Что? Поеду к губернатору и попрошу?» «Нет, только не к губернатору. Ты знаешь, каковы наши отношения, тут прямая опасность попасть в смешное положение. Все равно. Поеду к жандармскому полковнику, он мне приятель по клубу. Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под носом. Знаешь, как он это делает? Приставит человеку палец к самому носу и рукой совсем не двигает, а только лишь один палец у него качается и кричит: «Я, сударь, этого не потерплю!» «Фи, через жандармов?» — поморщилась Вера. «И правда, Вера, — подхватил князь, — лучше уж в это дело никого посторонних не мешать. Пойдут слухи, сплетни. Мы все достаточно хорошо знаем наш город, все живут точно в стеклянных банках. Лучше уж я сам пойду к этому юноше, хотя бог его знает, может быть, ему 60 лет, вручу ему браслет и прочитаю хорошую строгую нотацию». «Тогда и я с тобой», — быстро прервал его Николай Николаевич. «Ты слишком мягок. Предоставь мне с ним поговорить. А теперь, друзья мои...» Он вынул карманные часы и поглядел на них. «Вы извините меня, если я пойду на минутку к себе. Едва на ногах держусь, а мне надо посмотреть 2 дела. Мне почему-то стало жалко этого несчастного», — нерешительно сказала Вера. «Жалеть его нечего», — резко отозвался Николай, оборачиваясь в дверях. «Если бы такую выходку с браслетом и письмом позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвезти его на конюшню и наказать розгами. Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей канцелярии, я сообщу тебе по телефону». Глава 10. Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед 6-м этажом князь Василий Львович остановился. «Подожди немножко», — сказал он Шурину. «Да я отдышусь». «Ах, Коля, не следовало бы этого делать». Они поднялись еще на 2 марша. На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был 2 раза зажигать спички, пока не разглядел номер квартир. На его звонок отворила дверь полная седая сероглазая женщина в очках с немного согнутым вперед, видимо, от какой-то болезни туловищем. «Господин Желтков дома?» — спросил Николай Николаевич. Женщина тревожно забегала глазами от одного мужчины к глазам другого и обратно. Приличная внешность обоих, должно быть, успокоила ее. «Дома, прошу», — сказала она, открывая дверь. «Первая дверь налево». Булат Тугановский постучал 3 раза коротко и решительно. Какой-то шорох послышался внутри. Он еще раз постучал. «Войдите», — отозвался слабый голос. Комната была низкая, но очень широка и длинна, почти квадратной формы. 2 круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль другой очень большой и широкий диван, покрытый истрепанным прекрасным тыкинским ковром. Посередине стол, накрытый цветной малоросской скатертью. Лица хозяина сначала не было видно. Он стоял спиной к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми мягкими волосами. «Если не ошибаюсь, господин Желтков?» — спросил высокомерно Николай Николаевич. «Желтков, очень приятно, позвольте представиться». Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с протянутой рукой. Но в тот же момент, точно не замечая его приветствия, Николай Николаевич обернулся всем телом к Шейну. «Я тебе говорил, что мы не ошиблись». Худые нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджака, застегивая и расстегивая пуговицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван и неловко кланяясь. «Прошу покорно, садитесь». Теперь он стал весь виден. Очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине. Лет ему должно быть было около 30-35. «Благодарю вас», — сказал просто князь Шейн, разглядывавший его очень внимательно. «Мерси», — коротко ответил Николай Николаевич, и оба остались стоять. «Мы к вам всего только на несколько минут. Это князь Василий Львович Шейн, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия — Мирза Булат Тугановский. Я товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя, и меня. Или, вернее, супруги князя, а моей сестры». Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван и пролепетал омертвевшими губами. «Прошу, господа, садиться». Но, должно быть, вспомнил, что уже безуспешно предлагал то же самое раньше, вскочил, подбежал к окну, теребя волосы, и вернулся обратно на прежнее место. И опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо. «Я к вашим услугам, ваше сиятельство», — произнес он глухо, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами. Но Шейн промолчал. Заговорил Николай Николаевич. «Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь», — сказал он и, достав из кармана красный футляр, аккуратно положил его на стол. «Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись». «Простите, я сам знаю, что очень виноват», — прошептал Желтков, глядя вниз на пол и краснея. «Может быть, позволите стаканчик чаю?» «Видите ли, господин Желтков», — продолжал Николай Николаевич, как будто не расслышав последних слов Желткова, «я очень рад, что нашел вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. И я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около 7-8 лет». «Да», — ответил Желтков тихо и опустил ресницы благоговейно. «И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер. Хотя, согласитесь, это не только можно было бы, а даже и нужно было бы сделать, не правда ли?» «Да». «Да, но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете? Кончается». «Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было обратиться к помощи власти, но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому что, повторяю, я сразу угадал вас, благородного человека». «Простите, как вы сказали?» — спросил вдруг внимательно Желтков и рассмеялся. «Вы хотели обратиться к власти? Именно так вы сказали?» Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил. «Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти. Вы меня извините, князь, что я сижу», — обратился он к Шейну. «Ну-с, дальше». Князь передвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь, глядел с недоумением и жадным, серьезным любопытством в лицо этого странного человека. «Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет», — с легкой наглостью продолжал Николай Николаевич. «Врывается в чужое семейство». «Виноват, я вас перебью». «Нет, виноват, теперь уж я вас перебью», — почти закричал прокурор. «Как вам угодно, говорите, я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича». И не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал: «Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни. И я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей. Вы меня выслушаете?» «Слушаю», — сказал Шейн. «Ах, Коля, да помолчи ты», — сказал он, нетерпеливо заметив гневный жест Тугановского. «Говорите». Желтков в продолжении нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями. Губы у него были белые и не двигались, как у мертвого. «Трудно выговорить такую фразу, что я люблю вашу жену. Но 7 лет безнадежной вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета, была еще большей глупостью, но вот я прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда. Скажите, князь, предположим, что вам это неприятно. Скажите, что бы вы сделали для того, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич? Все равно. И там также я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму? Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно — смерть. Вы хотите, я приму ее в какой угодно форме? Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию, — сказал Николай Николаевич, надевая шляпу. Вопрос очень короток. Вам предлагают одну из двух. Либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволят наше положение, знакомство и так далее. Но Желтков даже не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратился к князю Василию Львовичу и спросил: «Вы позволите мне отлучиться на 10 минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. И уверяю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам». «Идите», — сказал Шейн. Когда Василий Львович и Тугановский остались вдвоем, то Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина. «Так нельзя!» — кричал он, делая вид, что бросает правой рукой на землю от груди какой-то невидимый предмет. «Так положительно нельзя! Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя, а ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах». «Подожди», — сказал князь Василий Львович. «Сейчас все это объяснится. Главное — это то, что я вижу его лицо, и я чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. Правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви? И разве можно управлять таким чувством, как любовь? Чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя?» Подумав, князь сказал: «Мне жалко этого человека. И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и я не могу здесь поясничать». «Это декаденство», — сказал Николай Николаевич. Через 10 минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом. И опять с больной нервной чуткостью это понял князь Шейн. «Я готов», — сказал он, — «и завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас. Но одно условие. Это я вам говорю, князь Василий Львович. Видите ли, я растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать.

«Я друг вашего покойного квартиранта», — сказала она, подбирая каждое слово к слову. «Расскажите мне что-нибудь о последних минутах его жизни, о том, что он делал и что говорил». «Пани, к нам пришли два господина и очень долго разговаривали. Потом он объяснил, что ему предлагали место управляющего в экономии. Потом пан Ежий побежал до телефона и вернулся такой веселый. Затем эти два господина ушли, а он сел и стал писать письмо. Потом пошел и опустил письмо в ящик, а потом мы слышим, будто как бы из детского пистолета выстрелили. Мы никакого внимания не обратили. В 7 часов он всегда пил чай. Лукерия, прислуга, приходит и стучится. Он не отвечает. Потом еще раз, еще раз. И вот должны были взломать дверь, а он уже мертвый. «Расскажите мне что-нибудь о браслете», — приказала Вера Николаевна. «Ах, ах, ах, браслет, я и забыла. Почему вы знаете? Он перед тем, как написать письмо, пришел ко мне и сказал: «Вы католичка?» Я говорю: «Католичка». Тогда он говорит: «У вас есть милый обычай». Так он и сказал: «Милый обычай. Вешать на изображение Матки Боски кольца, ожерелья, подарки. Так вот, исполните мою просьбу. Вы можете этот браслет повесить на икону? Я ему обещал это сделать. Вы мне его покажете?» — спросила Вера. — Прошу, прошу, пани. Вот его первая дверь налево. Его хотели сегодня отвезти в анатомический театр, но у него есть брат. Так он упросил, чтобы его похоронить по-христиански. Прошу, прошу. Вера собралась силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном и горели 3 восковые свечи. Наискось комнаты лежал на столе Желтков. Голова его покоилась очень низко, точно нарочно ему, трупу, которому все равно, подсунули маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто он перед расставанием с жизнью узнал какую-то глубокую сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь. Она вспомнила, что то же самое умиротворенное выражение она видела на масках великих страдальцев, Пушкина и Наполеона. «Если прикажете, пани, я уйду?» — спросила старая женщина, и в ее тоне послышалось что-то чрезвычайно интимное. «Да, я потом вас позову», — сказала Вера. Сейчас же вынула из маленького бокового кармана кофточки большую красную розу. Подняла немного вверх левой рукой голову трупа, а правой рукой положила ему под шею цветок. В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее. Она вспомнила слова генерала Аносова о вечной, исключительной любви, почти пророческие слова. И, раздвинув в обе стороны волосы на лбу мертвеца, она крепко сжала руками его виски и поцеловала его в холодный влажный лоб долгим дружеским поцелуем. Когда она уходила, то хозяйка квартиры обратилась к ней льстивым польским тоном. «Пани, я вижу, что вы не как все другие, не из любопытства только. Покойный пан Желтков перед смертью сказал мне: «Если случится, что я умру и придет поглядеть на меня какая-нибудь дама, то скажите ей, что у Бетховена самое лучшее произведение, он даже нарочно записал мне это. Вот поглядите». «Покажите», — сказала Вера Николаевна, и вдруг заплакала. «Извините меня, это впечатление смерти так тяжело, что я не могу удержаться». И она прочла слова, написанные знакомым почерком. «Людвиг ван Бетховен, соната номер 2, опус 2, Ларго Апассионато». Глава 13. Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была рада, что не застала дома ни мужа, ни брата. Зато ее дожидалась пианистка Женни Рейтер, и, взволнованная тем, что она видела и слышала, Вера кинулась к ней и, целуя ее прекрасные большие руки, закричала: «Женя, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь!» И сейчас же вышла из комнаты в цветник и села на скамейку. Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женя сыграет то самое место из второй сонаты, о котором просил этот мертвец со смешной фамилией Желтков. Так оно и было. Она узнала с первых же аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение, и душа ее как будто раздвоилась. Она единовременно думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в тысячу лет. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя, почему этот человек заставил ее слушать именно это бетховенское произведение, и еще против ее желания. И в уме ее слагались слова, они так совпадали в ее мысли с музыкой, что это было как будто бы куплеты, которые кончались словами «Да светится имя Твое». Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть. Ни жалобы, ни упрека, ни боли самолюбия я не знал. Я перед тобою одна молитва, да светится имя твое. Да, я предвижу страдания, кровь и смерть, и думаю, что трудно расстаться телу с душой. Но прекрасная, хвала тебе, страстная хвала и тихая любовь, да светится имя твое. Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей походки, сладкою грустью, тихой, прекрасной грустью овеяны мои последние воспоминания, но я не причиню тебе горя. Я ухожу один, молча, как угодно было Богу и судьбе. Да светится имя Твое. В предсмертный печальный час я молюсь только Тебе. Жизнь могла бы быть прекрасной и для меня. Не ропщи, бедное сердце, не ропщи. В душе я призываю смерть, но в сердце полон хвалы Тебе. Да светится имя Твое. Ты и люди, которые окружали Тебя, все вы не знаете, как Ты была прекрасна. Бьют часы, время, и, умирая, я в скорбный час расставания с жизнью все-таки пою «Слава тебе!» Вот она идет, все усмиряющая смерть. А я говорю «Слава тебе!» Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел легкий ветер, и, точно сочувствуя ей, зашелестел листьями. Острее запахли звезды табака. И в это время удивительная музыка, будто бы подчиняясь ее горю, продолжала. «Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь, помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне. Я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга. Только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Помнишь? Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко». Женя Рейтер вышла из комнаты, уже кончив играть, и увидала княгиню Веру, сидящую на скамейке, всю в слезах. «Что с тобой?» — спросила пианистка. Вера, с глазами блестящими от слез, беспокойно, взволнованно стала целовать ей лицо, губы, глаза и говорила: «Нет, нет, он меня простил теперь. Все хорошо».